Он мог вызвать на суд царствующих тетрархов и заставить их вымаливать прощение. Он даже пытался влиять на судьбы мира, ибо евреи всюду, а где евреи, там должна ощущаться и власть Ганана. Савл почтительно стоял перед ним, а тот ощупывал слезящимися глазами его приземистую нахохленную фигуру. «Богу угодно твое усердие», — произнес Ганан дребезжащим голосом. Не раз Савл слышал эту милостивую фразу, но впервые ей удивился. Говорят за Бога, убеждены, что Богу желательно именно то, что им самим. Ганан, однако, никогда не был слишком щедр на похвалу. Сразу же перешел к делу. «Нам принесли вести из Дамаска. Там община ждет помощи. Кое-кто утратил крепость веры. Отправляйся туда и покажи, как надо защищать благочестие. Действуй решительно, но не спеши. Присмотрись, не открывай себя сразу. Сперва подбери себе верных людей и моего имени не упоминай. Действуй, а уж мы не забудем твои заслуги перед Богом». Дамаск для Ганана — дверь на восток, в Сирию, в Каппадокию, в Азию, а потому возле этих дверей должны находиться верные ему слуги. В Дамаске у Ганана жили тайные соглядатые, и часто ходили туда столь же тайные посланцы. Савл должен стать одним из них из тайных. Сейчас ему трудно в Иерусалиме. Савл ни на минуту не забывает об исчезнувшей девочке, еще вчера верил, все, что не сделает, во благо. Теперь веры нет. Врываться по ночам в чужие дома, видеть испуганные бледные лица, грозить, хватать, заламывать руки — Богу угодно твое усердие. Чем могла прогневить Всевышнего девочка? Нет опоры, на что ни оглянись, все шатко. Ганан заставляет исчезнуть из Иерусалима, забыть на время, хотя бы на время, то, чем занимался. И впервые с прошлого вечера Савл облегченно выдохнул. «Когда отправляться, господин?» «Завтра на рассвете». Да, благосклонно на этот раз нетерпение сильных мира сего. Он исполнит приказ Ганана, оставит Иерусалим как можно раньше, еще до рассвета. До Дамаска 8 дней пути. В одиночку не ходили, по дороге грабили, особенно в Самарии. Веками презирали евреи самаритян. Та же вера, но не тот народ. Дальше от Бога, нечисты, грешно даже с ними заговаривать. Самаритяне мстили евреям при случае. В глухой час, в глухом углу, лучше с ними не встречаться. Путники первые дни держались 2 римских солдат, направлявшихся в Кесарию. Да, они чужой веры, да, молятся идолам, но презрения к ним не покажешь. Сами смотрят на иудеев свысока. Скандальное племя. Рим хозяин вселенной. Даже благочестивые евреи желали называться римлянами, конечно, не отказываясь при этом от своей веры. Дед Савла еще при Помпее получил звание римского гражданина. Чем услужил, за сколько купил, этого уже узнать теперь нельзя. Но и отец, и сам Савл носили такое звание. Потому-то солдаты сразу отличили Савла от других путников, вступали в беседу, называли его на латинский лад Павлом. Павлом он стал и для остальных. Выйдя за стены Иерусалима, он получил новое имя, которое потом понесет история. Миновали одно селение за другим, чаще стесненное горами, реже рассыпанное по каменистым долинам. Жители ковырялись в виноградниках, мотыжили черствую землю, в тесных дворах гоняли по кругу ослов, обмолачивали полбу. Рыжий кизячный дымок путался в ветвях старых смоков. Что еще надо людям? Добывай пищу на день свой грядущий, дорожи покоем соседа, и он не нарушит твой покой. Как проста вообще-то жизнь. И нет, нет покоя на земле обетованной. Тот, кто копается в винограднике, гоняет осла по сжатому хлебу,